Так, протянул Терещенко, и я буквально почувствовал, как хочется ему снова погрызть шариковую ручку, да только она была у меня в руках. Похоже, по части личности вы нас не обманули. С этими словами заместитель прокурора Калиновского района взялся за нос. Вид у него стал как у человека, избавившегося от одних сомнений, но лишь за тем, чтобы его принялись голодать следующие. И таким образом он сам не знает, радоваться ли ему. «Как она?» — воспользовавшись случаем, спросил я. Прокурор, отвлекшись от раздумий, поморщился. Вероятно, разглашать подобные сведения не полагалось. Потом решился, плюнул на формальности. «Приходит в норму. Где она?» «Тут». Прокурор вздохнул. «В безопасности и под надзором специалиста. Могу я ее увидеть?» Он покачал головой. «Пока нет». «Почему?» «Потому что мы с вами еще не разобрались», — сказав это, Терещенко придвинул к себе списанные мной листки. А решив, что мне не стоит ему мешать, я попросил сигарету у седовласого прапорщика. Курить хотелось так, что, как говорится, уши пухли. Прапор, выудив из кармана початую пачку Вест, поколебавшись, бросил мне ее целиком вместе с коробком спичек. Какая, по сути, безделица, за которую я, не колеблясь, отдал бы сейчас полцарства, если бы оно у меня только было. «Кури», — великодушно молвил прапорщик. Я, естественно, немедленно последовал его совету, окутался дымом, будто паровоз, топку которого перегрузили отсыревшим кардифом. Пока я жадно впитывал никотин, благодаря седого прапорщика за неслыханную щедрость, заместитель прокурора углубился в чтение. Кажется, оно поглотило его с головой. Он проглотил мою повесть страницу за страницей на одном дыхании, как хороший детектив. Периодически его брови залетали в гору. 3 или 4 раза он то недоверчиво, то в замешательстве скидывал на меня глаза, тер лоб и снова погружался в чтение. Затем, не выдержав, поманил прапорщика, ткнул пальцем в какой-то привлекший его абзац. «Что ты скажешь?» Прапор пожал плечами. Этого ему, вероятно, показалось мало, и он сдвинул фуражку на затылок. «Да ни в одни ворота не лезет, Станислав Казимирович!» «А я тебе о чем?» Прокурор потер скулу. «С таким свидетелем нас с тобой засмеют, к чертовой матери, а потом еще и турнут с волчьими билетами в зубах». Прежде чем я успел задаться вопросом, что же такого комичного он нашел в моих показаниях, Терещенко, одарив меня взглядом орнитолога, обнаружившего редкую букашку, спросил: «Значит, вы утверждаете, что бандой, которая на вас напала, руководил капитан милиции Репа?» И именно так и написал. Зачем он решил переспрашивать? Темну. «И описать его сможете?» Не было ничего проще. Физиономия гнусного оборотня в погонах будто стояла перед глазами. «У него же удостоверение Репы было, и пистолет», — вставил свои 5 копеек прапорщик. «Номера совпали, монета в монету». «Положим, пистолет в 97-м так и не нашли, как я понял из материалов дела». Скорее размышляв вслух, нежели обращаясь к прапорщику, проговорил заместитель прокурора Калиновского района. «А трубка?» — в полголоса напомнил прапорщик. «Сейчас ведь такую, Станислав Казимирович, днем с огнем ни на какой барахолке не найдешь!» Терещенко потянулся за массивным мобильным телефоном, добытым мною Ханина, подбросил в руке, перевел взгляд на меня. «По этому телефону, значит, разговаривали с Репой, так?» Мне оставалось опять кивнуть, я ведь не обманывал. Правда, никому, кроме Репы, мне тогда дозвониться не удалось. Что да, то да. Я еще назвал зону покрытия. В пользу того, что она была, свидетельствовали изображения антеннок на цифровом диске, зоной отчуждения, отгороженной от прочего, нормального, не гипертрофированного мира, непроницаемой и одновременно невидимой стеной. И меня стало подташнивать от этого сравнения. «Вы мне не верите?» «А вы сами верите тому, что твердите?» Немного нервозно осведомился заместитель районного прокурора. «Я звонил», — промямлил я, лихорадочно соображая, какого лешего он прицепился к этому чертовому телефону. Звонил, не звонил. Какая такая принципиальная разница? Может, продемонстрируете, каким образом? Спросил Терещенко, вручая мне трубку. Взяв телефон, я нажал несколько кнопок, но прибор молчал. Причем, судя по виду, не первый год. А резко отодвинув стул, прокурор перегнулся через стол, выдернул трубку из моих рук, начавших вибрировать в предвкушении чего-то нехорошего, очередной неприятности. Скажем так, звонили, значит, воскликнул он. Интересная у нас ситуация получается, Журавлев. Ногтем мизинца. Он отщелкнул заднюю крышку, выковырял аккумуляторную батарею, позеленевшую от выделившейся с годами кислоты. Не требовался диплом о высшем техническом образовании, чтобы сообразить и источник питания, и контактная группа давно и безнадежно окислились, словом, пребывают в нерабочем состоянии. По этому телефону никто не звонил, ни вчера, ни в ближайшие несколько лет как минимум, если только его умышленно не окунули в кислоту. Телефонная компания, обслуживавшая номера, вроде указанного вами, Журавлев, вылетела в трубу в 1998-м, после российского дефолта. Терещенко воздел руки к потолку. Владимир Лютин в России, можно сказать, еще в кресле директора ФСБ не обвыкся, а о Кремле и вовсе не мечтал. А наш Бучма только первый срок на банковой трубил. Прошло 11 лет, Журавлев, как ЗАО «Крымтелефонсервис» приказало долго жить. Что же до самого номера? То, полагаю, его отключили гораздо раньше. «Почему вы так думаете?» — промямлил я, массируя виски. Голова начала кружиться. Было отчего. «Здесь я задаю вопросы!» — рявкнул прокурор, впервые с момента нашего знакомства, проявив норов. Прапор стоял справа от него, ворочнее тучи. С треском опустив на стол древнюю неисправную трубу, вокруг которой разгорелся сыр-бор, Терещенко прошелся из конца в конец кабинета. Остановился напротив меня, когда обуздал нервы. «Опишите мне человека». На последнем слове его лицо передернуло, как от оскомины, у которого вы забрали телефон. «Это я, конечно, мог. Образ зловещего водителя газона запечатлелся в мозгу с фотографической точностью. Пожалуй, даже ярче репы, хоть я и не стал бы сравнивать. Вспомнил, как он велел, нарисовал подробный словесный портрет, не позабыв упомянуть и откровенно звериные повадки».